Мне не хотелось верить своим ушам. Он мог купить их для Элла Свитнера. Да, мог и для него, но купил все-таки для себя. Причем купил месяц назад, когда Свитнер еще сидел в Фолсуме. Кроме того, нам известно, что он сам собирался их использовать. Он просил продавца подобрать ему усы, которые скрыли бы уродливый шрам на верхней губе. Когда я положил трубку, Джин спросила: «Фриц, похоже, что он...» Я рассказал, что знал про купленный им парик, бороду. Она закусила губу. Надо было мне слушать иронии. Он узнал Фрица в субботу утром в горах? Насчет субботы не знаю. Но несколько недель назад он, по его словам, видел Фрица с длинными черными волосами и усами. Однако, когда я принялась расспрашивать его дальше, он ответил, что просто все выдумал. Мы прошли в спальню, где спал Ронни. Лишь только Джин до него дотронулась, он вздрогнул, проснулся и сел на кровати, сжимая подушку, широко раскрыв глаза и трясясь. Я впервые воочию увидел его душевную травму и страх. Заговорил он с видимым усилием. «Я боялся, что дымовой меня утащит». «Я не позволю ему тебя утащить». «Папу же он утащил». «Но тебя я не дам ему утащить. Я тебя ему не отдам», — пообещал я. Мать взяла его на руки, и на некоторое время он затих. Скоро, однако, такой чисто женский способ успокаивать ему надоел. Он освободился из материнских объятий и вскочил ногами на постель, так что наши глаза оказались почти на одном уровне. Он подпрыгнул на кровати и на какое-то мгновение стал выше меня. «Домовой это Фриц?» — спросил я. Он смущенно посмотрел на меня. «Не знаю». «Ты когда-нибудь видел его в длинном черном парике?» Мальчик кивнул. «И с бородой», — добавил он еле слышно. «И с усами». Он дотронулся пальцами до верхней губы. «И когда ты его видел, Ронни?» «Во время последнего приезда к бабушке Нелл. Я вошел в сарай, а там стоял Фриц с длинными черными волосами и с бородой. И он разглядывал фотографию какой-то женщины». «А ты ее знаешь?» «Нет. Она была голой». Я видел, что мальчик смущается и боится. «Только не говори ему, что я тебе сказал. Он обещал, что случится что-то ужасное, если я кому-нибудь проговорюсь». «Ничего ужасного больше не случится». «Если случится, то не с ним», — подумал я. «А в субботу ты видел Фрица в парике?» «Когда?» «Там, в горах». Ронни снова смущенно посмотрел на меня. «Я видел домового с длинными черными волосами, но он был от меня далеко. Я не могу сказать, был ли это Фриц или нет». «Но ты подумал на него, правда?» «Не знаю». В голосе мальчика слышалось напряжение, будто в его ясной детской памяти запечатлелось больше, чем он мог осознать. Повернувшись к маме, он сказал ей, что голоден. Глава 35. Я высадил Джин с сыном у одного городского ресторанчика и повернул назад. Проехав квартал гетто, я остановился у дома миссис Сноу. Прямо перед ним по дороге неслись потоки бурой воды. Свою машину я поставил на ведущей к дому подъездной аллее рядом со старым белым автомобилем марки «Рэмблер», принадлежащим миссис Сноу, и прежде чем уйти, запер ее. Хозяйка открыла входную дверь, когда я только поднимался по ступеням. Она смотрела мимо меня, словно ожидая в пелене дождя за моей спиной увидеть кого-то еще. «Где Фриц?» — спросил я. «В своей комнате, но я сама могу рассказать вам все, что надо». «Мне и в прошлом приходилось так делать, наверное, придется и в будущем». «Теперь он должен будет говорить сам за себя, миссис Сноу». Я прошел мимо нее в кухню и открыл дверь в комнату ее сына. Он, скорчившись, валялся на железной кровати, закрыв часть лица руками. Передо мной лежал беззащитный, слабоумный человек. И мне было противно делать то, что я делаю. Суд выставит его на всеобщее обозрение, а в тюрьме он станет последним человеком, шестеркой, чего его мать и опасалась. За спиной я слышал ее учащенное дыхание. Я спросил его: «Ты покупал парик около месяца назад, парик, бороду и усы». Он отнял руки от лица. «Может быть. Я вот узнал, что ты покупал». «Тогда зачем меня спрашиваете?» «Затем, что хочу знать, для чего они тебе понадобились». «Для того, чтобы мои волосы выглядели длинными. И еще, чтобы закрыть вот это». Он поднял указательный палец правой руки и провел по шраму на верхней губе. «А то девушки не позволяют мне себя целовать. Я за всю жизнь поцеловал только одну». «Марту?» «Да. Она дала мне себя поцеловать, но то было давно, лет 16-18 назад. Я прочитал о париках и всем прочем в одном голливудском журнале и решил съездить в Голливуд и купить себе полный комплект. Мне хотелось поохотиться за девушками на Sunset Strip, познать все удовольствия». «Ну и как, поохотился успешно?» Он печально покачал головой. «Мне удалось выбраться только раз. Она не хочет, чтобы я завел себе подружку». Его взгляд переместился с меня на мать. «Я твоя подружка», — весело сказала она. «А ты мой дружок». Она улыбнулась и подмигнула, но в глазах у нее стояли слезы. Я спросил: «А что случилось с париком, Фриц?» «Не знаю. Я спрятал его под матрасом, но кто-то его взял». Миссис Сноу сказала: «Наверное, его взял Альберт Свитнер. Он был здесь на прошлой неделе. Парик пропал задолго до прошлой недели. Он пропал примерно месяц назад. Я использовал его только разок». «Ты в этом уверен?» — переспросил я. «Да». «Значит, ты не ездил в Нортридж в субботу вечером и не надел его на голову Альберту?» «Нет». «И не носил в субботу утром в горах, когда убил ножом Стэнли?» «Я любил Стэнли. За что же мне его убивать?» «За то, что он хотел откопать труп своего отца, которого ведь тоже убил ты, да?» Фриц яростно замотал головой, так что его волосы разлетелись в разные стороны. Миссис Сноу обратилась к нему: –